Глава 107. Отроки сияния. В первый бой от рыцаря оказался отправлен Оуянс Хуаньюнь. Он выбрал себе мех из серии священных рун, которую Империя Аслан рекламировала на этом турнире. «Священный рыцарь!» Мои отправили Мурта, который взял себе умершее дитя. Учитывая уровень преобразования энергии, которым он обладал, Мурт, кажется, вообще не переживал, что кто-то сможет ему противостоять. На этот раз у них действительно имелось непобедимое оружие. С помощью их контроля над энергией, даже если людские мехи перейдут в тихий режим, они все равно окажутся подорваны гимном мертвых и получат повреждения, которых будет достаточно для поражения. Если же двигатели мехов будут отключаться полностью, то результат окажется таким же. В последние месяцы многие страны пытались найти решение данной проблемы, однако никакого выхода придумано так и не было. К счастью, далеко не каждый майя обладает уровнем преобразования энергии выше 20%, фактически это равносильно количеству высокоранговых мастеров среди людей. Их не так много, а значит, угроза не так велика. Только вот участникам соревнований от этого было не легче. Тем, кому не повезло натолкнуться на майя, чтобы победить, следует оказывать постоянное давление на них, не давая им использовать гимны мертвых или же устроить общую смерть. Выход на площадку Оуянс Хуаньюня вызвал шквал оваций зрителей. Как бы там ни было, все бойцы команды «Рыцари Роза, Щита и Клинка» выглядели сегодня весьма непринужденными, и было абсолютно непонятно, притворяются они или нет. Оставалось надеяться, что ребята не забыли, что независимо от положения, тот, кто выходит на поле боя, будет оцениваться как солдат, и потому ему не следует ждать пощады, особенно от майя. «Давай, брат Оуян, покажи класс!» Цянь Сюйдье тоже была на трибунах и кричала вместе со всеми. При этом выглядела молодая леди очень взволнованной. Оуян Жули вела себя значительно сдержанней. Конечно, это был ее старший брат, но аристократы Аслана отличаются от аристократов других стран. Пустых упендрёжников среди золотой молодежи здесь было не просто меньшинство. Часто так бывает, что чем больше ресурсов, тем лучше образование, так и образовывается элита. Однако в Аслане все происходило иначе. Разумеется, без больших средств здесь тоже не обходилось, но в большей степени оценивались достижения. В военной сфере, экономической, научной и так далее. Хоть в какой-нибудь, а иначе на тебя будут смотреть свысока. А что же допускание пыли в глаза, учитывая местный уровень благосостояния, здесь это было просто нормой. Можно сказать, что это является еще одним доказательством богатства. Священные рыцари, умершие дитя майя, заняли свои позиции. Серия священных рун представляла из себя первое серийное человеческое производство мехов с рунической технологией. В предыдущих матчах модели из данной серии уже продемонстрировали свою эффективность, но смогут ли они также хорошо противостоять доспехам майя? Битва началась под шум бесчисленных аплодисментов. Что касается внешнего вида, обе стороны выглядели очень изящно. Это действительно был не тот тип мехов, который все привыкли видеть. Многие уже успели испробовать и рассмотреть поближе данные модели в системе ЗВ, однако видеть их вживую совершенно другая история. Майя начал атаковать. Энергетические лучи устремились вперед один за одним. Священный рыцарь поднял руку, и вокруг нее сразу же появился энергетический щит. Он не укрывал меха полностью, только большую его часть спереди, однако в то же время данный щит не лишал рыцаря маневренности, его можно было держать активированным хоть все время. Нельзя не сказать, что данное нововведение уже оказало большое влияние на мехостроение всех стран. В скором времени старые щиты, несомненно, останутся лишь частью истории, они слишком громоздкие и потребляют очень много энергии. Как и полагается, новая технология легко продемонстрировала недостатки старой. Атаки Мурта были необычайно быстрыми. Действительно, чем выше уровень преобразования энергии у майя, тем лучше они могут взаимодействовать со своими доспехами. В то же время это влияет и на мастерство их контроля над энергией. Это уникальный путь развития цивилизации майя, и у других никак не получится им подражать. Частота выпускаемых световых лучей становилась все быстрее, и в одно мгновение два луча обогнули щит рыцаря и атаковали его сзади. А это был уже явный недостаток новой технологии, нет стопроцентной укрываемости. Очень многие указывали на данное слабое место новых щитов Аслана, но все же у них было больше плюсов, чем минусов. На лице Оуянс Хуаньюня, сидящего в кабине, появилась улыбка. Рыцарь быстро повернул свой корпус, его щит заблокировал два лазерных луча, и вот он уже снова смотрел на своего противника, легко и непринужденно. Оуянс Хуаньюню и его товарищам вообще не пришлось привыкать к режиму настоящих сражений. Дело в том, что они и прежде очень редко использовали систему симуляции во время своих тренировок. Императорская семья и остальные аристократы Аслана ясно понимали одну простую истину, Всё, в том числе слава и власть, зависит от реальной силы. Пройдя через беды, человек окрепнет и сможет жить, а веселье и спокойная жизнь ведут к смерти. Упадок Солнечной системы произошёл как раз по этой причине, и это стало для Аслана уроком, извлечённым из неудачи предшественника. Поэтому каждый мужчина в их стране, включая выходцев из императорской семьи, должен был проходить службу в армии. Использование каких-либо оправданий, чтобы избежать этого, было равносильно противостоянию всей системе. Никто не имел возможности уйти от этой участи. Сияющие лучи непрерывно сталкивались с энергетическим щитом. Священный рыцарь постоянно крутился, избегая попаданий. Умершее дитя Майя не было силён в ближнем бою, однако все знали, что он не имеет себе равных противостояний один на один. Находиться от него слишком далеко не очень хорошо, а подойдёшь слишком близко, и он атакует тебя энергетической сетью. Тем не менее, рыцарь, казалось, совсем не испытывает какого-либо давления против него. Мурт продолжал посыпать противника энергетическим огнём. Не то чтобы он не мог использовать другие умения своих доспехов, просто ему не хотелось убивать оппонента без крайней на то необходимости. Всё же они в Империи Аслан, а этот Оуян с Хуань Юнь вроде относятся к аристократам. Начни он гимн мёртвых, уже не сможет остановиться, и если даже его противник переведёт свой мех в тихий режим, с его уровнем преобразования энергии, силы подрыва всё равно может хватить, чтобы парень не выжил. Хотя это и режим настоящих сражений, Майя не были несведущими в отношениях между людьми. Беспочвенная жестокость у них не приветствуется. Во всяком случае, мэтр Актилис напомнил об этом Мурту перед началом данного сражения, но в то же время капитан не забыл упомянуть и о том, что победа — это главное. Если понадобится, действовать без колебаний. Майя не боятся асланцев. Мурт был способен контролировать форму энергии, из-за чего священный рыцарь не мог начать сближение. По этой причине Майя в итоге сам двинулся вперёд. В конце концов, человеческие технологии в области использования энергии ему не страшны. Но физические атаки... Сможет ли асланец подобраться настолько близко к нему, чтобы их произвести? На поле боя рыцарь применял различные манёвры для уклонения. Можно было сказать, что это была отличная демонстрация возможностей меха, однако какой от неё толк в данной ситуации? Бесполезно! Обычные лазерные атаки не могут нанести вред кристальным доспехам Майя, те их попросту поглотят. И серия священных рун не добавила ничего в этом плане, Майя всё ещё превосходит людей в технологическом плане. Фактически Майя, как и Атлантида, представлялись обычным людям более высокоразвитыми цивилизациями. В конце концов, развиваться они начали значительно раньше человечества. «С Хуань Юнь всё тот же», — сказал Цянь Юньчжо, помотав головой. «Пусть поиграется. Будем считать это рекламой возможности наших новых мехов», — возразила Ева. Мировоззрения абиданцев и асланцев очень отличались. Абидан шёл путём строгости и запрета на проявление индивидуальности, а аслан наоборот. В погоне за победой он обращал внимание на личность и поощрял эго своих граждан, главное, чтобы всё было в пределах допустимого. И таким образом бесчисленное количество личностей стали единой огромной силой. Таков путь Аслана. Оуян с Хуань Юнь, который всё это время лишь уклонялся и защищался, внезапно ринулся вперёд прямо на энергетическую сеть. Скорость его при этом действительно была молниеносной. Однако по этой же причине сам с Хуань Юнь чувствовал некоторую подавленность. Характеристики этого меха слишком хороши, чтобы он смог продемонстрировать все свои способности. Всё-таки пусть ему дают некоторую свободу действий, в конечном итоге ограничения всё равно чувствуются. Пронизываемое светом лицо Мурта тем временем не сильно изменилось. Вдруг энергетическая сеть разделилась на две части, одна из которых устремилась на священного рыцаря. Она словно превратилась в чрезвычайно вязкую субстанцию, которая обволокла рыцаря и замедлила его. Мурт специально открылся, заманивая противника в ловушку. На таком близком расстоянии он изрешетит его плотным огнём. Однако рыцарь не только не отступил, наоборот, его двигатель загрохотал с новой силой. Руны на его корпусе также засветились более ярким светом, и эффект замедления оказался развеян. Мех резко вернул себе былую скорость и вновь бросился на умершее дитя Майя. Асланцы на трибунах отреагировали на это событие громкими ободряющими возгласами. Превосходство их новых мехов над остальными стало ещё более очевидным. Майя могут подавлять своими технологиями любые другие страны, но перед Империей Аслан это бесполезно. Суждение Майи оказалось ошибочным, и его атака провалилась. Рыцарь в один миг настиг своего противника и замахнулся своим руническим мечом. Это было слишком легко. Каменное лицо Мурта вспыхнуло светом, и его умершее дитя срезонировал. Вох! Умершее дитя исчез и тут же появился позади священного рыцаря. Ещё мгновение, и он уже был справа, потом слева, потом сверху. Вах, вах, вах! За несколько секунд он сменил 8 позиций. Это было перемещение света, которое майи использовали в прошлых битвах. Такое умение исходило от полностью обтекаемого корпуса доспеха, а также материалов, из которых он сделан. Прибавить к этому энергетический резонанс с пилотом, и вот получается подобная атака. Путь развития цивилизации майи основывался на практичности. Они отказались от всего, что им было не нужно. Обладаешь энергией, обладаешь силой. Единственное, что нужно ещё, это скорость. Как кстати, что свет — это и есть энергия и скорость. Именно поэтому они — отроки сияния.